Глава 12. «Что?» Кажется, мы с супругом выкрикнули это одновременно. Я даже выше, чем обычно звучал голос Альви, он басом, но удивительно синхронно, словно собирались петь общую песню. Доктор Вайт, видимо, решил, что мы тугие на ухо, поэтому пояснил: «Госпожа Эрхольд ждет ребенка». «Это невозможно», — опасно спокойно произнес император, подходя ко мне и глядя на меня так, будто видел впервые. «У нас с супругой не было близости после того, как у нее случился выкидыш». «Ага», — закивала я так, что рисковала сорвать шею. «Между нами ничего не было до сегодняшней ночи. Сегодня что-то было. Или нет?» Память отказывалась помогать. «Неважно, к нам же доктор не заходил». «До? После? Или заходил?» Я вцепилась пальцами в покрывало и умоляюще посмотрела на доктора, который вот ни чуточки не помогал. «Мой коллега из дворца, видимо, ошибся, ар Эрхольд», — предположил Вайт. «Не могу его ни в чем обвинить, потому что сам до этого дня не замечал очевидного и даже все перепроверил. У вашей жены не было выкидыша. Судя по всему, ваш наследник надежно прятался в утробе матери все это время. Закрывался магией искры, чтобы не быть обнаруженным». «Прятался», — повторил император, будто не мог поверить в услышанное. «Я его понимала. Для самой все это звучало как бред». «Я беременна?» «Я беременна от императора? От этого дракона, который женщин рассматривает исключительно в качестве двух функций — согревать ему постель и рожать ему детей?» «Понимаю, это для вас очень неожиданно», — продолжил вколачивать гвозди в крышку моей свободы доктор. «Это уникальный случай, когда сама искра прятала будущего дракона, и если бы не вливание пламени, мы бы не скоро узнали о существовании вашего наследника, ар Эрхольд. Поздравляю вас!» «Почему он прятался?» — спросил император, игнорируя поздравления. «Впервые за все время я была солидарна с супругом. Нам бы разобраться, что вообще происходит». «Я не знаю», — развел руками доктор Вайт. «Возможно, считал, что ему угрожает опасность, ему или его матери. Но это лишь мои домыслы, ар Эрхольд». «Оставьте нас», — приказал муж Вайту, впился взглядом теперь уже в меня. К несчастью, упасть в обморок, тем самым заставив доктора остаться, я додумалась, когда за ним закрылась дверь, и мы с императором остались один на один. «Ты знала?» — шагнул ко мне император. От него плеснула силой, но она коснулась меня и словно во мне растворилась. Теперь я поняла, почему. Родственная магия действительно была родственной для того, кого я носила. «Похоже на то, что я знала», — прошипела я. «Я вот сейчас ни капельки не удивилась, да?» «Откуда мне знать? Может, ты хотела украсть и скрыть моего ребенка? «Алло, ты сам меня выгнал из дворца!» «И заставила тебя сослать меня в Лавуаль?» Сарказм все-таки просочился в мой тон. «Ничего не смогла с собой поделать. Ты еще скажи, что это не твой ребенок. Пламя дракона не позволит искре зачать ребенка от другого, это исключено». Император прищурился, но, кажется, осознал весь абсурд собственных обвинений. А я? Я до сих пор не отошла от шока и только продолжала кутаться в покрывало, словно оно могло меня защитить от новой неожиданной информации. Одно дело — продолжить жизнь в другом теле, совсем другое — в теле, в котором уже зародилась новая жизнь. «Это все равно не имеет значения», — перебил мои странные философские мысли дракона-муж. «Мы немедленно возвращаемся в столицу». «Нет, нет, нет, еще раз нет. У меня тут Лавуаль, курорт, налаженный быт, в конце концов. А во дворце муж-тиран, нелюбящие родственники и опасность, от которой прятался малыш. Я что-то во дворец совсем не хочу». «Я не хочу», — вырвалось у меня. «Что значит «не хочешь»? Ты моя жена, носишь под сердцем моего наследника». Как я могла забыть, что мое мнение для мужа — пустой звук? Но ребенка он хочет. Для него он, правда, какой-то приз. но желанный приз». «Я чуть не умерла, Натаниэль», — напомнила я, «и действительно могла потерять ребенка. А ты предлагаешь мне плыть на хлипком кораблике. Кстати, теперь я понимаю, почему меня так сильно тошнило в море. Я днями не могла есть». «Только не плыть», — отрезал муж, — «я понесу тебя на себе». «Лететь на драконе? Еще лучше. Не боишься, что у меня случится настоящий выкидыш?» Император посмотрел на меня тем самым мужским взглядом, которым смотрят мужчины, не разбирающиеся во всех этих женских вещах. «Что ты предлагаешь?» «Оставить меня в Лавуале». Я выдохнула это и замерла, потому что от его ответа зависело вообще все. «Мне бы остановиться, по-настоящему успокоиться и осознать, что во мне растет младенец, но некогда останавливаться. Более того, я, возможно, материнским сердцем почувствовала, что должна оставаться там, где я нахожусь сейчас. Здесь, в снежном краю, рядом со своими людьми, лыжами и горами. Во дворце меня никто не защитит. Вопрос только в том, от чего». «Это не смешно, Альви. Я обещал подарить тебе Лавуаль в качестве откупа за то, что я извлеку из тебя свою искру». Император приблизился ко мне настолько, что неудержимо захотелось отступить, чтобы этой близости не было. Он прикрыл глаза, сжал кулаки. «Святые драконы, я же мог убить своего ребенка, извлекая из тебя пламя». «Я была беременна все это время, но узнала об этом 5 минут назад. Поэтому мне сложно было осознать, что я чувствую по этому поводу. Хотя нахождение маленького дракона в моем теле объясняло, почему я магичу, даже когда императора нет рядом. Но от самого даже предположения, что драконёнок мог погибнуть, по моей спине внезапно пробежал мерзкий холодок. Я не хотела ничьей гибели, особенно гибели нерожденного малыша». От одной этой мысли под сердцем разлилась пустота. А вот от мысли, что мы вместе с ним навсегда станем пленниками императора, вообще стало дурно. «То есть ты передумал? Извлекать из тебя искру, естественно. Дарить мне Лавуаль. Вернемся к этому разговору, когда родишь», — бросил дракон, отворачиваясь. «Хорошо», — кивнула я, — «ну хоть что-то. Тогда обсудим мою беременность здесь». «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда», — нахмурилась я. «Я не стану рисковать малышом. А ты?» «Я поговорю с доктором», — пообещал император. «И если он подтвердит, что это безопасно, я заберу тебя с собой, хочешь ты этого или нет. А если скажет, что опасно, улетишь и дашь мне спокойно родить в Лавуале?» Ответом было рычание дракона-мужа, покидающего спальню, и хруст захлопнувшейся двери.